Параграф 9. Во-вторых, субъективный разум требует дальнейшего удовлетворения относительно формы знания. Эта форма есть необходимость вообще. Смотри параграф 1. Однако, с одной стороны, в опытном познании, содержащееся в нем всеобщее, род и тому подобное, носит характер чего-то самого по себе неопределенного, самого по себе не связанного с особенным. Напротив, всеобщее и особенное внешне и случайное по отношению друг к другу. Точно так же связанные друг с другом особенные предметы, взятые для себя, выступают как внешние друг к другу и случайные. С другой стороны, это познание всегда начинается с непосредственного, преднайденного, с предпосылок. В обоих отношениях здесь не находит своего удовлетворения форма необходимости. Размышление, поскольку оно направлено на то, чтобы удовлетворить эту потребность, есть философское мышление в собственном значении этого слова – спекулятивное мышление. В качестве размышления, которое хотя и имеет общее с размышлением первого рода, но одновременно отлично от него, оно, кроме общих им обоим форм, имеет также формы, свойственные ему одному, которые все сводятся к форме понятия. Примечание. Отсюда видно отношение спекулятивной науки к другим наукам. Она не отбрасывает в сторону эмпирического содержания последних, а признает его, пользуется им и делает его своим собственным содержанием. Она также признает всеобщее в этих науках, законы, роды и так далее. Но она вводит в эти категории другие категории и удерживает их. Различие таким образом состоит лишь в этом изменении категорий. Спекулятивная логика содержит в себе предшествующую логику и метафизику, сохраняет те же самые формы мысли, законы и предметы, но вместе с тем развивает их дальше и преобразовывает их с помощью новых категорий. Нужно различать между понятием в спекулятивном смысле и тем, что обычно называют понятием. Тысячи и тысячи раз повторяющиеся и превратившиеся в предрассудок утверждение, что бесконечное не может быть постигнуто посредством понятия, имеют в виду понятие в последнем, одностороннем смысле.